Глава 86. Любимые разведчики. Натали. «Микаэль, стой!» — окликнул полуэльфа Кассиан. «Что?» — развернулся он со мной на руках. «Поставь, пожалуйста, Натали на пол. Прежде чем мы уйдем до утра, хочется пожелать ей спокойной ночи», — объяснил Касс. «Ладно», — выполнил его просьбу мой разведчик. Меня аккуратно поставили на ноги. «Спасибо тебе за этот чудесный день и за то, что стала моей женой, моя ангельская девочка. Я люблю тебя больше жизни». Сладко поцеловал меня Кассиан. «До завтра». Горячо выдохнул он мне в губы и вышел из комнаты вслед за Эрнелом. «Я тоже безумно тебя люблю, Натали», — подарил мне свой нежный поцелуй Джереми. «Я так долго ждал этого дня. Клянусь, ты никогда не пожалеешь, что сделала меня своим мужем». Чмокнув напоследок в щеку, Джереми тоже ушел. Теперь ко мне подошел Альтаир. «А я просто весь твой, моя Сеншаэль. Ты моя жизнь, мое сердце и дыхание». Горячо прошептал он мне на ухо и тоже поцеловал. Упоительно, сладко, восхитительно. Так что подогнулись колени. Уловив это, эльф подхватил меня на руки и передал Микаэлю со словами. «Зацелуйте ее от меня с макушки до пяточек, парня». «Чуть позже непременно», — отозвался Мик. «А сейчас ей нужно отдохнуть». «Хорошо». Кивнул Альтаир и послал мне воздушный поцелуй по пути к выходу. «До завтра, моя принцесса». «Наша принцесса», — дотошно поправил его Денис. «Верно», — кивнул эльф и закрыл за собой дверь. А мой разведчик понес меня дальше на кровать. «Микаэль, стой, подожди!» — мягко улыбнулась я, млея у него на руках. «Что-то не так?» Сразу остановился он, не донеся меня до постели. «Мне хочется посетить ванную, в одиночестве», — уточнила я. «После Ангелианского озера я была чистой, и мне не нужен был душ». Но мне хотелось просто перевести дух и внимательно посмотреть на себя в зеркало, без свидетелей. Не отпускало чувство, что во мне что-то изменилось, буквально на клеточном уровне. Я вернулась с Ангелиона другой. Было ощущение, что все мое тело от ступней до макушки насыщено искристой энергией, а кожа казалась шелковой. Может, у меня уже глаза, как две лампочки? Надо хоть глянуть на свое отражение. Может, все же спинку потереть? Стрельнул бездонными очами Брэндон. «Нет, спасибо, в другой раз», — улыбнулась я ему. Даже не верилась, что снова вижу всех троих в своей спальне. Как же долго я об этом мечтала. «А мы тут неплохо получились», — с удовлетворением отметил Денис, рассматривая фотографии на стене. «Это просто мишура, пыль в глаза», — негромко добавил Микаэль. «Только с тобой, Наташа, мы настоящие». «Наташа». Мое имя в его устах прозвучало, как горячая карамель. «Люблю вас». Улыбнулась я всем троим и скрылась в ванной. Зеркало не показало ничего нового. Разве что в глазах появился тот самый яркий блеск, какой бывает лишь у самых счастливых женщин. А обуздать мысли и чувства не получалось. Сейчас они были все равно, что бешеная конница на полном ходу. Слишком много всего произошло за последние сутки. Взяв из шкафчика ванной ночную сорочку, я облачилась в нее и вернулась в комнату. Мои разведчики успели раздеться и ждали меня с голыми торсами, в светлых хлопковых штанах. «Как же мы по тебе соскучились!» — судорожно выдохнул Брэндон, заключая меня в объятия. Сзади меня обнял и прижался всем телом Микаэль, а сбоку — Денис. В таком надежном и до боли любимом коконе из моих обожаемых разведчиков казалось, что Вселенная замерла, даря мне ни с чем не сравнимое единение душ с этими мужчинами. Свободные, знаменитые, сильные, красивые, шикарные. Мои. Определенно, я одна из самых везучих женщин в галактике. В голове даже не отложилось, кто из них отнес меня на кровать. Настолько эти трое действовали как единый слаженный механизм. Брэндон лег на тот край кровати, что был ближе к окну, затем почти в центре я, а потом Микаэль и Денис. Несмотря на безумную усталость, я ожидала, что меня сейчас заласкают и залюбят до звездочек в глазах, но я ошиблась. «Спи, принцесса». Ласково поцеловал меня Микаэль, покрепче прижимая к себе. «Ты слишком устала, мы это чувствуем. Все самое сладкое будет утром, лапушка». Кажется, я хотела что-то ответить, но молниеносно погрузилась в светлый приятный сон.